Глава 29. Днем ранее. Сжав в ладонях сферу, Борзун осторожно открыл сознание навстречу божественному потоку Миардель, стараясь раствориться в нем полностью, создавая устойчивый канал связи с богиней. «Я довольна твоими успехами, но обстоятельства изменились». Образ возник, невыносимо врезаясь в каждую клеточку мозга бывшего разбойника, награждая дикой болью, отозвавшейся немедленной колючей пульсацией в висках, докатившейся даже до затылочной части головы. Борзун не понимал, каким образом работает эта странная связь, формируясь прямо в голове не в виде слов или мыслей, а будто цельными образами, похожими на подарки, завернутые в тонкую шелестящую бумагу, которая, разворачиваясь, ранит острыми краями всю внутренность головы. Это было больно, но у всего есть своя цена. «Во славу твою!» «Планы изменились. Вас там будут ждать, чтобы помешать захвату обители. Ты не должен этого допустить, Борзун!» «Но кто? Кто посмел выступить против тебя?» «Магрупп!» Борзун почувствовал кислый до тошноты оттенок ненависти, и его непроизвольно замутило. «Проклятые гоблины, ведомые его волей, попытаются вас уничтожить. Не позволяем это сделать. Возьмешь с собой в усиление братства?» «Да, моя богиня, я не подведу». Но присутствие богини более не ощущалось, поэтому слова ушли в никуда. Миардель ушла, без предупреждения прервав связь, чего не случалось никогда. Борзун ненавидел, и что таить греха, боялся этого странного способа связи, но ради нее готов был терпеть. Терпеть столько, сколько ей нужно. Сейчас наступит откат, и он снова выпадет из реальности на добрых полчаса, мучаясь от боли, пытаясь расцарапать себе череп или разбить его о столешницу, чтобы только убрать это из своей головы. Спустя минуту со второго этажа трактира раздался полный боли вой, в котором не было ничего человеческого. «Да, умеешь же ты встрять!» Пожурил меня Димон, развалившийся на стуле все на том же втором этаже трактира в Кроадуме. «Еще и с каторжанами подцапался. Это не есть хорошо. Дим, ну в самом деле, я что, туда сам пошел? Что мне посоветовали, то я и выбрал». «Ну, еще совсем недавно там такого не было. Я спокойно проходил туда-назад группой, когда только взял 20-й. Да, стоят скупщики, да, пытаются тебя обуть на разнице цен. Но такого беспредела там никогда не было». Было заметно, что гному неудобно, ведь именно с его подачи я вляпался. «Ладно, что было, то прошло», – вздохнул я. «Мы выкрутились и славно. Лучше скажите, что думаете о завтрашнем выступлении? С чего все резко засуетились?» «Да просто хотят побыстрее урвать такой жирный кусок. Что непонятного?» – отмахнулась чакра. «Вот и торопятся». «Не похоже», – гном задумался. «Здесь что-то другое». В комнате повисло молчание. «А что? Каторжане известный клан?» Нарушил я тишину. Мне было интересно, что у них такого, что название клана произносят прямо с придыханием и какой-то опаской, что ли? «Если учесть, что это практически самый отмороженный клан ПКшеров, да я не первый», — зевнул утрамбовщик, «то странно, что ты не слышал о них. Ребята почти на верхушке рейтинга, поэтому с ними стараются не связываться. Если сцепился с ними, найдут и накажут. Причем так накажут, что лучше самому собственноручно затереть своего перса, ибо жизни тебе не дадут. Но опять же, по слухам, глава у них вполне адекватный. Ник Стригой играет кровососом, как наш Варуван. И, по-моему, успел уже взять высший класс для своей расы. Нашему варюге до него, как до луны с рогатки». «Стригой? Да хоть кикимора», — отмахнулся я. «Ну а что? Мне нужно было просто сдать за бесценок все, что я набил?» С вызовом обратился я ко всем. «Знаешь, может и надо было, а может и не надо. Тут решать только тебе. Я даже не знаю, как бы поступила на твоем месте». Потянула чакру на философию. «Кто в реал? Что толку сейчас переливать с пустого в порожнее? Только время терять». «Я точно через пару часов. Нужно выспаться. Завтра будет адов денек. Прежде чем выходить из игры, нужно посетить тренировку, к которая теперь постоянно в подсознании висела дамокловым мечом, будто интересуясь, хочу ли я лишиться игрового уровня сегодня. Если честно, то я просто побоялся откладывать занятия на завтра, так как есть вероятность, что могу проспать. Мой сон хоть и чуток, но рисковать совсем не хотелось. Не та ситуация для неоправданных заигрываний с системой. Кстати, я только недавно обратил внимание, что у меня после спуска к склону горы и схватки с ганкерами уровень подрос еще на единичку, став 32-м, с хорошим задатком на 33-й. Владение парными мечами подросло еще на 2 пункта, составив 23 единицы. Думается мне, что сегодняшняя тренировка с теневым наставником даст еще профита. В чем, но в этом сомневаться не приходится. «Все жилы вытянет», – подумалось мне. И я непроизвольно вздрогнул, вспомнив предыдущее занятие по боевке. У ребят с паровозной прокачкой тоже все сладилось, как нельзя лучше. Изначально с дофийцами был договор на набор 5 уровней, а чакра с демоном умудрились хапнуть по 6. Наша команда постепенно становится сильнее, что не может не радовать. Потрошитель после того, как ребята добрались в Кроадум, отписался, что сделка закрыта, и дофийские торговцы в его лице обязательства перед нашим отрядом выполнили. Признаться, я до последнего ожидал какого-то подвоха с их стороны, но нет. На удивление, они повели себя порядочно. Мне даже их немного жалко, поскольку то, что я им уготовил, гарантированно сделает меня их врагом. Ну, тут либо я, либо они. После того, как все дружно вышли в реал, я тоже с этим решил не затягивать. Перед активацией умения теневика мне, кстати, пришла в голову мысль о том, что пора бы и задуматься об меблировании личной комнаты, где я уже бываю чаще, чем в стенах родной квартиры. Желаете активировать навык «Теневой учитель»? Комната снова рассыпалась ошметками тумана, как и в прошлый раз, перенеся меня в знакомый зал. Земли светлой фракции. Побережье моря Игл. Деревня Рамки. Я сидел на песке, меланхолично пересыпая песок из одной руки в другую, наблюдая, как из вспыхивающих порталов появляются игроки. Дофийцы. До отправления в пасть лета оставалось немногим меньше пары часов. Наш отряд был предоставлен сам себе, так что, развалившись почти у самой кромки воды, мы созерцали невиданное зрелище. Сбор рейда хай-левелов. Диапазон уровней варьировался от 50 и выше. Если брать навскидку, то игроков набиралось прилично. Точно не меньше сотни, а новые все продолжали прибывать. «Они слабая толпа, да?» – хмыкнул мой друг. «Серьезная заявка на победу». «Или у них есть какой-то план, или они полные кретины». «С чего такие выводы?» Димон удивленно на меня посмотрел. «Потому что с такими уровнями не меньше трети сольется на той твари перед обителю, а у него 101-й, если ты помнишь». «А, ты об этом!» – он расслабился. «Это не все. Сейчас подойдет основной состав, сам убедишься». Не став возражать, я снова замолчал, позволив воспоминаниям завладеть моими мыслями. Первая четверть тренировки с точностью повторяла предыдущую. Я шагал и привыкал к оружию. Вращение кистями, короткие взмахи клинками. В какой-то момент я констатировал, что мои движения полностью повторяют плавный ритм боевого транса и ту незатейливую мелодию, к которой я его привязал. Когда я неосознанно попытался активировать умение, меня снова долбануло электрошокером, но в сравнении с прошлыми ощущениями этот импульс был намного сильнее, а в себя я приходил гораздо дольше. «Не спеши, у тебя нет на это времени, а тем более не нужно красть время мое», — тихо и строго прошелестел бесплотный голос. «Но что плохого в том, что я применю боевой транс?» – возмутился я в пустоту. «Торопливость опрометчива и слепа, а поспешив, пропустишь суть». «Мне показалось? Или действительно в голосе промелькнули сварливые нотки? Теперь мне приходилось прилагать усилия для того, чтобы балансировать на стыке двух состояний восприятия, шагать и двигаться в ритм, но не доводить до момента соскальзывания в транс. Поначалу это было сложно. Но потом система вознаградила мои старания, отсыпав щедрой виртуальной рукой 4 единицы владения парными мечами и 5 единиц к боевому трансу. Неожиданно, оттого вдвойне приятно. Оказывается, кристалл умения поднимает не только навык обращения с клинками, но и попутно повышает сопутствующие характеристики. Над этим стоило поразмыслить и, естественно, попытаться извлечь выгоду в виде прибавки к своим статам. «Готовы, мелочь!» Мои мысли бесцеремонно были прерваны голосом дебафа, который умудрился подойти так, что я его даже не заметил. «Скоро отправляемся. Осталось дождаться еще одну группу». «А не многовато ли групп будет на несчастную обитель?» – хмыкнул я. Пока я витал в облаках, ситуация на деревенском пляже кардинально изменилась. Отовсюду звучали отрывистые команды командиров, которые разбивали весь этот шатающийся сброд на какое-то подобие отрядов. В отдалении я увидел группу игроков довольно высоких уровней, среди которых был и Потрошитель. Странно, я всегда считал, что клан-лидер всегда должен иметь самый высокий уровень. Но у дофийцев все было совершенно иначе. Похоже, Потрошитель совсем не парился, имея 72 уровень, в то время как основное ядро клана, если это было оно, щеголяло уровнями от 90 до 103 включительно. Вот теперь я верил, что вся эта кодла сможет забить каменного ската 101 уровня. «Дай угадаю», – насмешливо проговорил дебаф, сложив руки на груди. «Это твой первый рейд, верно?» «Да, первый. Не было смысла скрывать очевидное». «Я не сомневался. Просто тебе нужно запомнить главное». Его голос стал строже. «В рейде командует только один. Это рейд-лидер, РЛ. Его команда – это Библия. За вами же закреплен класс-лидер, КЛ, указания которого вы должны выполнять неукоснительно». «Дай-ка я угадаю, наш КЛ ты?» «Какая проницательность!» Восхищенно всплеснул руками дебаф. «И провернуть тот фокус, который у тебя получился вчера, не выйдет, как бы ты ни пыжился». Дебаф прислал вам приглашение в отряд. «Принять? Да? Нет? Нет?» «Какого хрена?» – взвился дебаф. «Ты можешь понять, что тогда я не смогу выполнять свои обязанности, не видя иконок состояния каждого из вас. Что ты как маленький ребенок?» «Дебаф прислал вам приглашение в отряд. Принять? Да? Нет? Нет?» «Для того, чтобы ты мог командовать, тебе не обязательно создавать собственный отряд», – отрубил я. «Это может сделать любой из нас. Если что-то не устраивает, это только твои проблемы». «И да, довольно топорная попытка просмотреть мои статы. Я, по-моему, доходчиво объяснил твоему клан-лиду». Несколько секунд дебаф сверлил меня свирепым взглядом. Я же старался выглядеть спокойным и уверенным. «Когда-нибудь ты пожалеешь об этом», – прошепел он. «Но вас сказали пока не трогать. Только это обстоятельство и спасает ваш отряд». «Я тебя понял. Похоже, мои радужные мысли, что все закончилось, только что развеялись». «Спасибо, что предупредил». Я развернулся и направился в сторону, где кучковались хай-левелы. «Куда ты уходишь? Мы еще не закончили», – прорычал дебаф. «Зато мы с тобой закончили. А теперь я просто попрошу потрошителя закрепить за нами нормального, разумного класс-лидера вместо тебя. Мы с тобой никуда не пойдем». «Да что ты о себе возомнил?» – не на шутку разошелся тот. «Что по твоему желанию к тебе будут нянек приставлять? Немного на себя берешь». Не успел я сделать двух шагов, как мерцание впереди известило о том, что сейчас здесь раскроется портал, и не простой, а судя по размерам, грузовой. Кого еще мы ждем, интересно? «Скажи, что с моими глазами совершили грубый половой акт. Ты тоже это видишь?» – ахнул Димон. «Это же...» «Братство наказующей дряни!» – прошипел я, увидев первую фигуру, которая степенно ступила на горячий песок из распахнутого зео-портала. В этот момент главный настоятель братства Тулиан заметил меня. Наши взгляды встретились, и я понял, что мои проблемы только начинаются. Его глаза на миг прищурились, а затем полыхнули такой незамутненной ненавистью, что меня пробрало. «Накануне рейда. Кроадум. Трактир». «Ты понимаешь, что это самоубийство? Поляна, я должна быть там». Девушка сбивчиво начала объяснять. «Я хочу знать точно, когда эта демоновая печать покинет мое тело, и не хочу сидеть и томиться в неизвестности. Я видеть это хочу», – выдохнула Лиэль. «Что толку от того, что мы будем ждать?» «Считаешь, что у него ничего не выйдет?» – задумалась Поляна. «И я бы не была так уверена. В нем есть стержень, и хоть он вспыльчив и юн, но как личность он... Мне кажется, Белый справится». Мне не хочется даже думать, что мы можем остаться здесь. Просто нам нужно быть рядом, когда что-то пойдет не так, и ему больше не на кого будет рассчитывать. У нас есть возможность постраховать его. Так давай используем ее. Я чувствую, что так будет правильно». Лиэль, забравшись ногами на кровать и обхватив колени руками, из-под лобья смотрела на наставницу, измеряющую шагами небольшую комнату. Доводы девушки Поляну не удивили. Но по досадливо поджатым губам наставницы было заметно, что немного расстроили. С замиранием сердца Лиэль ждала окончательного вердикта. Поскольку если Поляна скажет «нет», то так оно и будет. Силу ученической печати девушке не переступить. А в том, что Поляна воспользуется печатью, чтобы уберечь ее от опрометчивых поступков, Лиэль не сомневалась. С замиранием сердца, ожидая ответа и до дрожи боясь услышать отказ. Но вопреки ее опасениям, Поляна спросила: «И чем ты, интересно мне знать, сможешь ему помочь? Магией?» Легкая насмешка была сродни пощечине. «Так тебе сейчас нельзя ее использовать, сама знаешь. Иначе ты свои каналы перекрутишь так, что до конца жизни будешь недоучкой ходить. Если доживешь, конечно. А что, без магии, которую я почти два десятка лет не знала, у меня нет других умений?» Мгновенно вскинулась блондинка. «Или не я была, если не самым, то одним из самых лучших мастеров-охотников?» «Ну, мастера тебе никто не давал, так что ты не особо нос задирая пигалица», — проворчала травница и отвернулась. «Ишь ты какая!» «Так потому и не давали, чтобы я якобы не зазнавалась, как отец считал», — продолжала давить Лиэль. «Или я, по-вашему, совсем ума недалекого? Думаешь, ничего не знаю? Мне Корт все рассказал еще в пустоши. А мечи? Ты думаешь, он отдал бы их мне?» «Дать бы по губам Корту этому, чтобы языком своим не молол чего ни попадя. И Рамону добавить следом», — вздохнула Поляна, а потом села на свою кровать, уставившись в пол и рассматривая мелкую сеть трещинок. «Сказать, кого ты мне сейчас напоминаешь? Дроу своего, такого же горячего да вспыльчивого. А как дров наломаете, за голову сразу хватаетесь да помощи просите. Ничего он не мой», — мгновенно вспыхнула девушка, да так, что аж щеки заолели. «И ерунду говоришь какую-то». «Ну, ерунду так ерунду», — покладисто согласилась Поляна, а ее губы тронула легкая улыбка. «Вы-то все умные, жизнь повидали. Куда мне до вас?» «Поляна». «А что Поляна?» — удивилась травница. «Поляна то, Поляна сё, а то». Девушка отвернулась, выражая негодование всем своим видом. «И долго, как снежная мышь, на крупу дуться будешь? Или все-таки будем собираться?» — услышала Лиэль ее ворчливый голос. «Вещи да оружие само себя не подготовит. И предупреждаю тебя сразу». О чем хотела предупредить травница, так и осталось невысказанным, поскольку не прошло и секунды, как она была сгробастана в обнимку радостно заверещавшей девушкой. «Весьма отрадно видеть столь знакомую компанию», — издевательски поклонился Тулиан. «А что действительно греет мое сердце, вы на пути к исправлению. Я так понимаю, что ступень осознания тяжести своих проступков вы уже прошли?» Это он так изящно намекает на то, что Борзун нам гайки закрутил. Вот же тварь. «Нам также приятно видеть вас в добром здравии», — ответил я таким же поклоном. «В прошлую встречу вам слегка не здоровилось». Намекнул я на дыру в его виске, пробитую моим кинжалом в тот день и тот час оживленную магией, когда мы избежали сожжения на площади Балога. «Надеюсь, что это не помешает вашему участию в походе». Выдав самую ослепительную улыбку, на которую был способен, я с удовлетворением заметил сверкнувшие яростью глаза Тулиана. «Во имя ее!» – браво проорал стоявший рядом утрамбовщик, приложив руку к сердцу. «А мне захотелось оказаться подальше отсюда». «Что?» – разъяренно прошипел глава наказующих. «А ну повтори, что ты только что сказал!» Руки Тулиана слабо засветились. «Говорю, во имя ее!» – недоуменно повторил гном с самой честной Хари. «А что не так? Вы же так свою богиню славите!» «Ты пожалеешь об этом», — холодно проговорил Тулиан и, повернувшись, зашагал прочь. Я незаметно вздохнул. И все бы было ничего, если бы Димон не решил внести свою лепту. «Белый, «Это тот самый, от мозгов которого ты кинжал очищал», сказал он так, что его услышала добрая половина пляжа. «Ну, вспоминай», прикинулся он идиотом. «Ты тогда еще говорил, что какая-то дерьма отмывается, помнишь?» «Просто заткнись», сквозь зубы прошипел я. «Перегнули?» тихо поинтересовался утрамбовщик. «Теперь понятно, откуда у вас столько друзей», едко прокомментировал с интересом прислушивающийся к разговору дебаф. «Восхищаюсь вашей безрассудностью». Я поморщился. «Давай хоть ты не начинай». «Послушай, по поводу отряда». «Я все сказал. Или его создаю я, или кто-то из моей команды». «Создавай», махнул рукой казначей дофийских торговцев. «Хрен с тобой». При этом от моего взгляда не ускользнуло, как он бросил странный взгляд на группу хай-левелов. «Вы создали отряд Делегат. Вы запретили показ своих параметров и умений всем членам отряда. Разрешить показ количества очков хитпоинтов? Да. Разрешить показ количества очков маны? Да. Вы пригласили в отряд Делегат, Чакра, Утрамбовщик, Дебаф, Варуван, Дайяхилю, Твой Фазер. Общие бонусы отряда. Сила плюс один. Стойкость плюс один. Выносливость плюс один. Лидерские бонусы отряда. Сила плюс 6%. Ловкость плюс 1%. Выносливость плюс 1%. Интеллект плюс 5,5%. Плюс 5% урона по представителям расы нежить. Как ни старался, общую информацию по бонусам отряда было спрятать невозможно. Ее дебаф увидит в любом случае, тут уж ничего не поделать. «А ты полон неожиданностей, как ящик Пандоры», – впился в меня взглядом дебаф. «Откуда такие впечатляющие результаты? У нас не каждый класс-лидер может такие прибавки в шапке отряда нарисовать. А тут игрок 32 уровня. Очень интересно». Я просто проигнорировал его довольное лицо, уверен, что скрин шапки отряда уже ушел потрошителю. «Медоед желает включить ваш отряд в состав рейда Меркурий. Принять? Да, нет. Да. Вы вступили в состав рейда Меркурий. Выберите КЛ, класс лидера. Дебаф. Предоставить КЛ, класс лидеру, полные права управления. Нет». Поляну и Лиэль мне по старинке пришлось приглашать голосом. Отовсюду слышались отрывистые команды. Такое впечатление, что ни рейдового чата, ни отрядных просто не существует. Что я и невольно произнес вслух, отчего лицо дебафа приняло скучающее выражение. А затем он объяснил. «Назвать отряд с подковыкой у тебя хватило ума. А вот подумай, что в составе рейда присутствует куча неписей, ты не смог, да?» «Точно. Братство наказующей длани. Их действия тоже должен кто-то корректировать». Я хлопнул себя по лбу, удостоившись презрительного взгляда КЛ. Судя по суете вокруг монашеской братии, эта почетная роль командования братством досталась кому-то из игроков так называемого второго состава, так как команды построились по одному, я еще на этом пляже не слышал. «Гениально просто. Сейчас я посмотрю, как вы будете умничать». С мстительным удовольствием подумалось мне. Я увидел, как в нашу сторону направляются Борзун с Потрошителем, о чем-то тихо переговариваясь между собой. Замелькали вспышки заклинаний. И на весь рейд, просто как из рога изобилия, посыпались бафы, давая значительную прибавку к уже повышенным статам отряда. «Готовы?» – Потрошитель бросил быстрый взгляд на своего зама, которому не повезло оказаться нашим КЛ класс-лидером. Судя по возникшей заминке, они о чем-то переговорили в личке, а затем, повернувшись ко мне, клан-лид дофийцев, указав рукой на скромно стоящего поодаль Борзуна, сказал: «Можете строить, все готовы». «Кого строить?» Не въехал я. «Портал!» Шагнув ко мне, эмиссар достал из кожаной сумки, висевшей у него через плечо, какой-то шар, размерами чуть больше апельсина. «Я с твоей помощью должен создать портал». «Что мне нужно делать?» Подозрительно спросил я. «Я все сделаю сам». Мягкий голос Борзуна совершенно не вязался с его внешним видом. Это, если представить, как будто матерый волк вдруг принялся мяукать. Сравнение мне показалось очень забавным. Но не все разделили со мной радость. Вон как зыркают. «Время!» – в голосе потрошителя звучало нетерпение. Да и сам он был каким-то взвинченным. «Положи руку с кольцом обители на сферу и постарайся ни о чем не думать. Борзун подошел почти вплотную. Когда моя ладонь коснулась сферы, гром не грянул, и земля не разверзлась, как я себе уже накрутил. Наоборот, от сферы исходила едва заметная дрожь, будто я прикоснулся к работающему системному блоку, такой же теплый и шершавый. Борзун всего на одно мгновение наложил свою руку поверх моей, а затем скороговоркой произнес фразу, смысл которой, если и будет мне понятен, то только тогда, когда я изучу это странное наречие, певучее и рычащее одновременно. Внезапно сфера ощутимо дрогнула и, резко вырвавшись из наших рук, взмыла вверх на высоту примерно 2,5-3 метров. Казалось, что все войско, выпучив глаза, смотрело на начинающуюся световую феерию, которую устроила маленькая сфера, из которой начали вылетать маленькие молнии, постепенно утолщаясь у основания и становясь ярче и ветвистей. Быстро раскручиваясь вокруг своей оси, маленькое солнце вдруг вспыхнуло, заставив всех отшатнуться и непроизвольно закрыть глаза рукой. Когда я проморгался, моим глазам предстал портал с клубящимся в его арке черным туманом. Таких я еще здесь не видел. Разом постаревший лет на 5 эмиссар нашел в себе силы выдохнуть. «Командуйте! У нас 4 минуты до того, как портал схлопнется!» И будто услышав его тихие слова, вся армада рейда пришла в движение, бегом ринувшись к арке божественного портала. «Мегавайт, Димон, будь наготове, сейчас все потухнет. Твой фазер. Понял, тебя прикрывает Варуан с гномом. Смотри за мамзелью своей внимательней. Мегавайт, она не моя, твой фазер. Тапочка моим расскажешь, Дон Жуан хренов».